Глава 26. Таранага спросил спокойно, «Можем мы пробиться через них, капитан?» Он следил за группой рыбацких лодок в 500 ярдах впереди и соблазнительным проходом, который был оставлен между лодками. «Нет, господин». «Нам больше нечего делать», — сказал Ябу. «У нас нет выбора». Он посмотрел назад на толпу серых, которые ждали на берегу и пристани. Ветер доносил еле слышимые насмешки и оскорбления. Таранага и Ябу стояли теперь на полуюте. Барабан молчал, и галера покачивалась на легкой волне. Все на борту ждали, что он решит. Они знали, что надежно заперты в гавани. Опасность на берегу, опасность впереди — ждать тоже опасно. Сеть будет смыкаться все туже и туже, а потом их возьмут в плен. Если потребуется, и Шидо будет ждать несколько дней. Ябу весь кипел. Если бы мы сразу кинулись из гавани, мы бы уже прорвались, а не ждали, теряя бесполезное время этого бунтаро. Мы бы теперь были в безопасности в море, — говорил он себе. Торанага теряет разум, и Шида поверит, что я предал его. Я ничего не смогу делать, если мы не прорвемся сейчас, и даже тогда я должен буду воевать на стороне Торанаги против Ишидо. Я ничего не смогу сделать тогда, кроме как принести Ишидо голову Торанаги. А что? Это сделает меня регентом и даст мне кванто, не так ли? А потом через 6 месяцев с мушкетами, вооружив самураев, почему это не даст мне президентство в Совете регентов, чем неудача? Уничтожить Ишидо и стать верховным главнокомандующим при наследнике, протектором и комендантом Осакского замка, генералом, распоряжающимся всеми богатствами главной башни, с властью над всей империей во время несовершеннолетия Яэмона, и потом вторым после Яэмона. Почему бы и нет? Или даже самая большая удача — уничтожить Яэмона и после этого стать сёгуном. И все за одну голову и при добром расположении богов. «Прикажи атаковать посты», — скомандовал, наконец, Торанага. Когда Ябу отдал приказание, и самураи начали готовиться, Торанага переключил свое внимание на чужеземца, который все еще маячил у полуюта, где он остановился, когда была поднята тревога, облокотившись на короткую грот-мачту. «Хотел бы я понять его, — подумал Торанага, — то такой смелый, то такой слабый, то очень нужный, то такой бесполезный, в какой-то момент убийца, в какой-то трус, то послушный, то очень опасный, он и мужчина, и женщина, янь и инь, он противоречив и непредсказуем». Торанага внимательно наблюдал за ним во время бегства из замка, потом во время засады и после нее. От Марико, капитана и других он слышал, что произошло во время схватки на борту. Он был свидетелем удивительных вспышек гнева несколько минут назад, и потом, когда бунтаро ускакал, он слышал крики и видел в полглаза отвращение на его лице, а затем, когда все смеялись, только злость. А почему не смех, когда враг поражен? Почему не смех, когда нужно выплеснуть горе, когда карма вмешивается в красивую смерть настоящего самурая, когда карма приводит к бесполезной смерти красивую девушку? Разве не только через смех мы становимся наравне с богами и таким образом можем вынести жизнь и преодолеть весь ее ужас, потери и страдания на этой земле? Как сегодня ночью, наблюдая за всеми этими смелыми людьми, встретившими свою судьбу здесь, на этом берегу, этой мягкой ночью через карму, распорядившуюся тысячами жизней или только одной? Разве не только через смех мы остаемся людьми? Почему кормчий не поймет, что он тоже направляется кармой, как и я, как мы все, когда же этот Иисус Христос? Если все, что про него говорится, правда, это только его карма заставила его умереть на кресте, как обычного преступника, в бесчестии вместе с другими преступниками, на горе, как об этом рассказывал чужеземный священник. Все карма. Как дико прибивать человека куску дерева и ждать, пока он умрет, а не хуже, чем китайцы, которые наслаждаются пытками. «Спроси его, Ябо-сан», — сказал Таранага. «Господин, спроси его, что делать, кормчиво. Разве это не морское сражение? Разве ты не говорил мне, что кормчий — гений на море? Хорошо, давай проверим, прав ли ты. Пусть он докажет это». Рот Ябу был сжат в плотную жесткую линию. Торанага мог чувствовать его страх, и это забавляло его. «Марико-сан», — пролаял Ябу, — «спросите кормчего, как выбраться, как пробиться через эти корабли». Марико послушно отошла от планшира, девушка все еще поддерживала ее. «Нет, со мной все нормально, Фудзико-сан», — сказала она, — «спасибо». Фудзико отпустила ее и неодобрительно смотрела на Блэксорна. Ответ Блэксорна был коротким. «Он говорит пушками, Ябу-сан», — сказала Марико. «Скажите ему, что он должен придумать что-нибудь получше, если он хочет сохранить голову». «Мы должны быть терпеливыми с ним, Ябу-сан», — прервал его Таранага. «Марико-сан, скажите ему вежливо, к сожалению, у нас нет пушек. Нет ли другого способа выбраться? По земле невозможно. Точно переведите, что он ответит. Точно». Марико так и сделала. «Извините, господин, но он говорит нет. Только это нет. Невежливо». Таранага сдвинул пояс и поскреб болячку под доспехами. «Ну, тогда, — сказал он добродушно, — раз Анджин-сан говорит пушки, а он знает, что говорит, тогда пушки есть. Капитан, давай туда». Его жесткий мозолистый палец со злобой нацелился на португальский фрегат. «Приготовь людей, Ябу-сан. Если эти южные чужеземцы не одолжат мне пушку, тогда ты заставишь их, правильно?» «С большим удовольствием», — послушно сказал Ябу. «Ты был прав, он гений. Но выход нашли вы, Таранага-сан. Легко найти решение, давая ответы, не так ли? А что решить с Осакским замком, союзник?» «Это не одно и то же. В этом Тайко был очень силен, да. А что за решение было изменить им?» «Конечно, позорная смерть, но я не понимаю, почему вы спрашиваете меня об этом. Просто пришла такая мысль, союзник». Таранага взглянул на Блэксерна. «Да, он умен. Мне очень нужны умные люди, Марико-сан. Эти чужеземцы отдадут мне свои пушки?» «Конечно. Почему бы им не отдать?» Она не привыкла, чтобы ее не слушались. Сейчас она все еще беспокоилась о Бунтаро. Было бы намного лучше позволить ему умереть там. Зачем рисковать его честью? Она ломала голову, почему в самый последний момент Торанага приказал Бунтару уходить по суше. Торанага мог так же легко приказать ему плыть к кораблю. Это было бы намного безопасней. И для этого было достаточно много времени. Он мог даже приказать это, когда Бунтара только пробился к пристани. Зачем ждать? В глубине ее души что-то самое секретное подсказало ей, что ее господин имел веские причины ждать и потом отдать такой приказ. «А если не отдадут, вы готовы убивать христиан, Марико-сан?» — спросил Торанага. «Разве это не самое невозможное по их законам? Не убий. Да, это так, но для вас, господин, мы с радостью пойдем в ад». «Мой муж, мой сын и я. «Да, вы настоящий самурай, и я не забуду, что вы подняли меч, чтобы защитить меня. Пожалуйста, не благодарите меня. Если я в самой незначительной мере помогла, то это была моя обязанность. Если кого-то и нужно вспомнить, так это моего мужа или моего сына. Они для меня очень много значат. В настоящий момент вы для меня более ценны. Вы можете даже быть еще более ценной. Скажите, как, господин, и все будет сделано. Отбросьте этого иностранного бога». «Господин!» Ее лицо окаменело. «Отбросьте своего бога! У вас слишком много обязанностей». «Вы имеете в виду стать отступницей, господин? Отказаться от христианства? Да, если вы не сможете отправить этого бога туда, где ему надлежит быть, на задворках вашей души, не на главное его место». «Пожалуйста, извините меня, господин», — сказала она, колеблясь, — «но моя религия никогда не вставала в противоречие с моей верностью вам. Я всегда считала религию моим личным делом все время. Чем я провинилась перед вами?» «Пока еще нет, но можете. Скажите мне, что я должна делать, чтобы угодить вам? Христиане могут стать моими врагами, не так ли?» «Ваши враги — мои враги, господин. Священники сейчас противостоят мне. Они могут приказать всем христианам воевать со мной». «Они не могут, господин. Они мирные люди». «А если они продолжают противостоять мне? Если христиане воюют со мной?» «Вы никогда не должны сомневаться в моей верности. Никогда». «Это Анджин-сан может говорить правду, а у ваших священников лживые языки». «Есть хорошие священники и плохие священники, господин, но вы мой сюзерен». «Очень хорошо, Марико-сан», — сказал Торанага, — «я учту это. Вам приказано подружиться с этим чужеземцем, научиться всему, что он знает, сообщать обо всем, что он говорит, научиться думать, как он, не исповедоваться в том, что вы делаете, с подозрением относиться ко всем священникам, сообщать обо всем, что спрашивают священники или что они говорят. Ваш Бог должен приспосабливаться быть где-то еще между всем или не быть вовсе». Марико отбросила прядь волос от глаз. «Я могу делать все это, господин, и все-таки оставаться христианкой. Я клянусь вам в этом». «Хорошо. Поклянись в этом вашим христианским богом». «Перед Богом клянусь вам в этом». «Хорошо». Торанага повернулся и позвал: «Фудзико-сан». «Да, господин». «С вами есть кто-нибудь из служанок?» «Да, господин, две». «Отдайте одну, Марико-сан. Пошлите другую за зеленым чаем». «Там есть саке, если хотите». «Чай зеленый, Ябу-сан, вам саке или зеленый чай?» «Чай, пожалуйста. Принесите саке для Анджин-сана». Свет упал на маленькое золотое распятие, висевшее на шее у Марико. Она увидела, что Торанага внимательно смотрит на него. «Вы хотите, чтобы я не носила его, господин, снять его?» «Нет», — ответил он, — «пусть оно напоминает вам о клятве». Они все следили за фрегатом. Торанага почувствовал, что кто-то смотрит на него, и оглянулся. Он увидел жесткое лицо, холодные голубые глаза и почувствовал ненависть. «Нет, не ненависть, подозрение». «Как смеет чужеземец подозревать меня?» — подумал он. «Спросите Анджин-сана, почему он сразу не сказал, что там, на корабле чужеземцев, есть много пушек, взять их, чтобы выйти из ловушки?» Марико перевела. Блэксорн ответил: «Он говорит...» Марико колебалась, потом торопливо проговорила: «Пожалуйста, извините меня, он говорит... Хорошо бы ему пользоваться своей головой». Торанага рассмеялся. «Поблагодарите его за его голову. Это самое правильное. Я надеюсь, она останется у него на плечах. Скажите ему, что теперь мы равны». Он говорит: «Нет, мы не равны, Торанага-сама, но дайте мне мой корабль и команду, и я очищу весь океан от любых врагов». «Марико-сан, вы думаете, он имеет в виду, что мы такие же, как все, испанцы и южные чужеземцы?» Вопрос был задан беспечно. Брис опять бросил прядь волос ей в глаза. Она устало откинула их назад. «Не знаю, извините меня. Может быть, так, может быть, нет. Хотите, я спрошу его? Извините, но он очень странный. Я боюсь, я не понимаю его ни во всем. У нас масса времени, да. Со временем он объяснится с нами». Блэксорн видел, как фрегат спокойно поднял якоря сразу после того, как сопровождавшие его серые в спешке высадились на берег, следил, как они спустили баркас, который быстро отбуксировал корабль от места стоянки у пристани на течение. Теперь корабль находился в нескольких кабельтовых от берега, на глубокой воде, в безопасности. Легкий носовой якорь спокойно держал его на месте, бортом к берегу. Это был обычный маневр европейских кораблей во вражеских или иностранных портах, где с берега могла угрожать опасность. Он знал также, что там не было и не должно было быть суетного движения на палубе. К этому моменту все пушки были заряжены, мушкеты приготовлены, шрапнель, ядра и цепные заряды лежали в изобилии, абордажные сабли ждали в своих стойках, а вооруженные люди наверху на вантах. Глаза следят за горизонтом по всем направлениям. Галера была замечена в тот момент, как изменила свой курс. 2 30-фунтовых кормовых орудия, направленных прямо на них, были уже готовы к стрельбе. Португальские артиллеристы — самые лучшие в мире после англичан. «И они все знают про Торанагу», — сказал он себе с горечью, — «потому что они умны, и потому что они расспросили своих носильщиков или серых о том, из-за чего весь этот переполох». Или к этому времени проклятые иезуиты, которые знают все, послали им сообщение о бегстве Торанаги и обо мне. Он почувствовал, как зашевелились его короткие волосы. «Любая из этих пушек может отправить нас в преисподнюю. Да, но мы в безопасности, так как на борту с нами Торанага. Благодарим Бога за Торанагу». Марико сказала: «Мой хозяин спрашивает, каков у вас обычай, когда вы хотите подойти к военному кораблю. Если у нас есть пушки, мы салютуем. Или можно просигнализировать флажками, прося разрешения встать рядом. Мой господин спрашивает, а если у вас нет флажков?» Хотя они еще были вне пределов досягаемости пушечного выстрела, у Блэксорна было такое ощущение, как если бы он уже лез в один из пороховых бочонков, хотя пушечные порты еще были закрыты. Корабль имел 8 пушек с одной стороны на главной палубе, 2 на корме и 2 на носу. «Эразмус мог бы захватить его, — подумал он про себя, — без сомнения, если бы я имел нужную команду. Мне бы хотелось захватить этот корабль. Проснись, прекрати эти мечтания. Мы не на борту Эразмуса, а этот собачий порох, галера и этот португальский корабль — единственная наша надежда. Под ее пушками мы в безопасности. Дай Бог удачи Торанаге». «Скажите капитану, пусть повесит на мачте флаг Торанаги. Этого будет достаточно, сеньора. Это будет выглядеть обычным и объяснит им, кто на борту, но я думаю, что они уже знают, кто здесь». Флаг был поднят очень быстро. Все на галере, казалось, почувствовали себя уверенней. Блэксорн отметил это изменение. Даже он стал чувствовать себя лучше, оказавшись под флагом. Мой хозяин говорит, как сказать им, что мы хотим стать рядом с ними. Скажите ему, что без сигнальных флагов он имеет две возможности — ждать за пределами досягаемости пушечного выстрела и послать депутацию на борт к ним в маленькой лодке или идти прямо до тех пор, пока можно будет говорить с борта на борт. Мой господин спрашивает, что вы посоветуете? Идти прямо к ним. Нет причин для осторожности. Господин Торанага на борту. Он самый важный даймё в империи. Конечно, они помогут нам. И, о боже мой, сеньор? Но он не ответил. Тогда она быстро перевела то, что он сказал. Выслушала следующий вопрос Торанаги. Мой господин спрашивает, фрегат... «Будет что? Пожалуйста, объясните вашу мысль и почему вы остановились?» «Я внезапно понял, что он сейчас в состоянии войны с Ишидо. Разве не так? Так что фрегат, может быть, не склонен помочь ему. Конечно, они помогут нам. Нет, кто сейчас нужнее португальцам, господин Торанага или Ишидо? Если они считают, что Ишидо... Они одним выстрелом отправят нас в преисподнюю. «Не может быть, чтобы португальцы стреляли по японскому кораблю», — сразу же возразила Марико. «Поверьте мне, выстрелят, сеньора, и держу пари, что фрегат не даст нам стать рядом с ним. Я бы не дал, если бы я был на нем кормчим. Боже мой!» Блэксорн посмотрел на корабль. Серые, издеваясь, ушли с пристани и расселись по суше параллельно берегу. «Теперь шансов нет», — подумал он. Рыбацкие лодки зловеще перекрывали выход из гавани. Шансов там никаких не было. «Скажите, Торанаги, что есть только одна надежда выбраться из гавани. Это надежда на шторм». «Может быть, мы проскочим там, где не смогут рыбацкие лодки. Тогда мы сможем проскользнуть через выход из гавани». Торанага задал вопрос капитану, который долго что-то отвечал. Потом Марико спросила у Блэксерна. «Мой господин спрашивает, вы думаете, будет шторм?» «Мой нос говорит, что да, но не сегодня. Дня через два или три. Сможем ли мы прождать так долго?» «Ваш нос говорит? Разве у шторма есть запах? Нет, сеньора, просто такое выражение». Торанага подумал. Потом он ответил. «Мы подходим к ним на такое расстояние, чтобы можно было поговорить, Анджин-сан. Тогда скажите ему, чтобы заходил прямо с кормы. Таким образом, у них будут самые плохие условия для прицеливания. Скажите ему, что они преданы». Я знаю, как серьезно они относятся к измене, когда затрагиваются их интересы. Они хуже, чем голландцы. Если этот корабль поможет Торанаге спастись, Ишидо выгонит отсюда всех португальцев, а они этим не рискуют. Мой господин говорит, что скоро мы узнаем ответ».